Патрик Квентин. Подозрительные обстоятельства. Глава первая. Когда умерла Норма Дилейни, я был в Париже. Мне захотелось написать роман. Мать, узнав об этом, сказала: «Роман, дорогой Ники, в 19-то лет. А, впрочем, юный глаз такой проницательный. Тогда поезжай в Париж, там написаны лучшие книги». Пэм, Джина и даже дядя Ганс протестовали, утверждая, что если я вообще способен написать роман, то с таким же успехом сделаю это и в Южной Калифорнии. А Пэм еще добавила что-то насчет дикой экстравагантности. Конечно, они ничего не добились. Переубедить мать не мог никто. Чем дольше она думала о том, что я стану парижанином, тем больше нравилась ей эта идея. Она считала, что это хорошо для молодого человека. На следующее утро мать в брючном костюме и коротком манто сама отвезла меня в международный аэропорт Лос-Анджелеса. «Будь панькой, дорогой Ники. Пиши свой роман и пиши его быстро, потому что я боюсь потерять тебя. Но не скупись на сравнения и образы. Купола соборов, как мыльные пузыри над крышами домов. Старухи в рукавицах продают жареные каштаны». 2 дня спустя я уже находился на Ви-де-Богем в небольшом номере с видом на Люксембургский сад. Это жилище мне устроила одна из многочисленных поклонниц матери. Еще через 2 недели в кафе «Флор» я познакомился с Моникой, соглашавшейся с матерью, что лучшие книги были написаны в Париже, но при этом считавшей, что эти книги написаны мужчинами, у которых были девушки вроде нее, способные вдохновлять. Долго убеждать меня ей не пришлось. Моника оказалась именно такой девушкой, и уже через 2 дней я забыл о своей наивной вере, что самые привлекательные на свете женщины — рыжеволосые калифорнийские красавицы. Боюсь, что я забыл и о своем романе, потому что Моника вдохновляла меня на множество разных вещей, кроме литературного творчества. А потом умерла Норма Дилейни, и все пошло наперекосяк. Мы с Моникой направлялись в какой-то дальний кинотеатр, где шел старый голливудский фильм с участием моей молодой матери. Тогда она считалась культурной героиней побережья и старалась отличаться от Греты Гарбо. Мимо нас прошел прохожий с Пари-Суар. Из-под руки я увидел крупный заголовок. «Норма Дилейни разбилась насмерть. Трагедия в роскошном особняке в Беверли-Хиллз». Я хотел остановиться и купить газету, но Моника боялась опоздать в кино. Опоздать на фильм с великой Анни Рут только потому, что умерла какая-то древняя старуха, Норма Дилейни? Да на нее наплевать всем, кроме, может быть, престарелых уборщиц в американских мотелях. Я не был престарелой уборщицей из американского мотеля, но меня Норма Дилейни волновала. Неглубоко, возможно, потому что, сколько я себя помню, Норма Дилейни, олицетворявшая для американской публики секс с 1940 по 1946 годы, или около того, всегда была пьяна, от нее разила мартини, когда накидалась ко мне с объятиями и сюсюкала. «Ах, это наш маленький Ники!» Но раньше никто из знакомых мне людей не умирал. И я, как писатель, чувствовал, что это должно что-то означать. Кроме того, Норма и ее муж были близко знакомы с матерью, и меня охватило беспокойство. Но Моника не хотела опаздывать из-за газеты, и вскоре мы сидели в старомодном кинотеатре и смотрели «Пустынный берег», первый американский фильм с участием матери. Он вышел 18 лет назад, когда мне было всего 1,5 года. Я никогда раньше его не видел. Мать не принадлежала к тем знаменитостям, которые силой заставляют вас восхищаться своим предыдущим триумфом. Пока Моника охала и ахала и прижималась ко мне, напоминая о том, какая теперь у меня великолепная новая жизнь, я смотрел на мать и думал о Норме Дилейни, разбившейся насмерть в собственном доме. Я чувствовал себя довольно неловко, потому что мать на экране, решавшая, кем ей стать, монахиней или певицей, была до смешного похожа на себя в жизни. Именно с такой женщиной я расстался несколько месяцев назад в Лос-Анджелесе. Мать не верила в наступающую старость и не меняла характера в зависимости от роли. Это сделало из нее легенду с самого начала карьеры, и все ее героини казались вашими близкими знакомыми. «Ники, разве тебе не нужно домой, чтобы закончить главу?» «Ники, ты уверен, что это порядочная девушка?» «Ники, как ты смеешь так думать о Норме?» Мне казалось, что эти вопросы задает с экрана моя мать, потому что о Норме я действительно думал не очень хорошо. Я вспомнил, что перед моим отъездом из Голливуда муж Нормы, продюсер Ронни Лайт, опрометчиво влюбился в мать. Имелись для таких мыслей и другие причины. Например, известная английская актриса Сильвия Ломани, которая тоже увивалась за ним. А поскольку карьера Нормы закончилась, ей оставалась лишь одна роль жены Ронни, такие вещи не могли ее не беспокоить. Я размышлял о возможном скандале. Разбилась насмерть в своем роскошном особняке в Беверли-Хиллз. А тем временем на экране мать передумала идти в монахини и решила продолжать прежнюю жизнь ради удовольствий. Моника, настроенная явно проамерикански, настаивала, что после кино необходимо посетить кафе в Сен-Жермен, где бывают известные американцы и играет хороший джаз. Я все же купил газеты, и пока вокруг меня десяток молодых парней и девочек топали и орали, воображая, будто они танцуют рок-н-ролл, погрузился в чтение статей о Норме Дилейне. Языки я знал хорошо, ибо, благодаря перипетиям материнской карьеры, учился в самых разных учебных заведениях, начиная с французского лицея в Сайгоне и кончая Академией танца в Санта-Монике. Фактически, насколько мне известно, я мог по праву относить себя к числу самых интернациональных американцев, не только по образованию, но и по крови. Мой отец — чех. Он был воздушным акробатом и сломал шею, упав с трапеции. А мать родилась в Швейцарии. Ее родители были швейцарскими акробатами, а появилась она на свет в грузовике не то в Румынии, не то в Болгарии. Поэтому, в зависимости от обстоятельств, она чувствовала себя то швейцаркой, то румынкой или болгаркой. Как сообщала Пари Суар, в падении Нормы Дилейни не было ничего драматического, хотя, если судить по заголовкам, я бы так не подумал. Просто она, спускаясь по лестнице, оступилась, упала и сломала себе шею. Я почувствовал облегчение. Мне казалось, что жены, чьи сердца разбиты, находят более удачные способы расстаться с жизнью, чем падать с лестниц в собственном доме. Я облегченно вздохнул и только порадовался, что Норма оступилась и упала, поскольку за последние годы не помню момента, когда бы она не накачивалась джином. В статье говорилось еще о многом, но мне нужно было потанцевать с Моникой. Она закусила нижнюю губу, а это означало, что у нее начинают иссякать вдохновляющие качества. Потом я вновь вернулся к газете. Репортер описывал малопримечательную карьеру Нормы. Заканчивал он следующим образом. Смерть миссис Дилейни наступила в особенно трагический момент, поскольку известный продюсер Ронни Лайт, ее муж, только что договорился о том, что она будет сниматься в фильме стоимостью в 6 миллионов долларов, основанном на жизни Нинон де Ланкло. Я не мог поверить собственным глазам. Ронни, хитрый, прагматичный Ронни, собирался выкинуть 6 миллионов ради возвращения Нормы на экран? Кто приложил к этому руку? Моника, сидевшая рядом со мной и потягивавшая кока-колу, снова закусила нижнюю губу. «Бог мой, ты читаешь и читаешь, и это все, что делают американские писатели в обществе своих подружек? Читают газеты?» «Кто такая Нинон де Ланкло?» — спросил я. «Мой бедный маленький варвар, Нинон де Ланкло, одна из величайших французских куртизанок. Сколько ей было лет? Лет? Древняя старуха. В 90 у нее еще были любовники. По крайней мере, подходящие для нормы, вслух подумал я. И вдруг меня поразила ужасная мысль. Мать, уже год не имеющая работы, тоже оказалась неудел в Голливуде. Конечно, ее не выбросили. Кто же станет выбрасывать живую легенду? Но даже легендарные актрисы, когда они становятся слишком уж легендарными, не сразу находят фильм стоимостью в 6 миллионов долларов. Теперь, когда Норма умерла, кто будет играть эту нестареющую пылкую любовницу? В самом деле, кто? «Держи себя в руках, Ники», — приказал я себе. «Не давай волю писательскому воображению. Норма упала с лестницы. Любой может упасть с лестницы». И все же на мгновение меня пробрал озноб. «Теперь понятно», — пробормотал я. Мать стала порядочной шишкой с тех пор, как Норма Шерер сыграла Марию Антуанетту. Куртизанка Нинон де Лангло? Что же, она может сыграть и куртизанку. Мать. Моника подергала меня за рукав. Боюсь, что великая Ани Рут сумела привить своему отпрыску комплекс неполноценности. Монике следовало бы знать, что даже любовнице не положено влезать в чужую душу, когда ее не просят. Моника слишком любила удовольствие, чтобы разбираться в подобных вещах. И в этот вечер мы несколько отдалились друг от друга. Но французские девушки не умеют подолгу дуться. Кроме того, я совсем забыл, что Моника живет у одной из тех старых мегер, которые постоянно звенят ключами, угрожая запереть дверь. И мне не оставалось ничего другого, как отвезти ее домой. Было уже поздно, когда я вернулся к себе, и едва лег в постель, тут же уснул, не успев даже подумать о матери. Утром пришла Моника, чтобы приготовить мне завтрак. Еще одно удивительное ее качество. Но можно ли представить себе даже самых лучших рыжеволосых девушек Калифорнии, которые по утрам являлись бы к возлюбленным, чтобы приготовить кофе и яичницу? Пока я принимал душ, в дверь постучали. Я услышал, как Моника открыла кому-то. Потом вошла в ванную и протянула мне телеграмму. Я вскрыл ее и прочитал. «Немедленно возвращайся домой, мама». Я уставился на телеграмму, затем перевел взгляд на Монику. Во мне клокотала целая буря чувств, но преобладал гнев. «Оставить Монику? Теперь, когда жизнь только началась». Я выскочил из ванной, натянул халат и устремился по лестнице за почтальоном. Взяв у него чистый бланк, я торопливо написал. «Возвращение абсолютно невозможно. Роман решающей стадии. Ники». Я вернулся к Монике. «Не беспокойся. Я заставлю ее отказаться от этой мысли». Мы обнялись, но праздничное настроение исчезло. Я чувствовал, надвигается что-то трагическое. Мы забыли о кофе. А еще через несколько часов стук в дверь возвестил о новой телеграмме. «Ужасно жаль, дорогой, объяснять слишком сложно. Настаиваю немедленном возвращении, любящая мама». Я пробормотал «ничего не поделаешь» и заказал билет на вечерний самолет. В мрачном зале ожидания я заключил Монику в жаркие объятия. «О, Моника, я вернусь, клянусь тебе, я постараюсь как-нибудь выкрутиться». Потом появился автобус. Весь путь до Орли я думал о Монике. Но когда самолет пересек половину Атлантики, лицо Моники стерлось у меня из памяти, и его место заняло лицо матери. «Она не стала бы зря посылать телеграмму», — подумал я. «В чем дело? Норма и ее смерть?» Неожиданно все мои заботы показались ничтожно мелкими. Мать попала в беду. Она нуждается во мне.